Да я готов и теперь, говорит, похвалить. Извольте, я протяну вам руку, потому, кажется, вы действительно искренний человек. Нет, говорю, сейчас не надо, а потом, когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу, тогда протяните, хорошо сделаете. Воротились мы домой, секундант мой всю-то дорогу бранится, а я-то его целую. Тотчас все товарищи прослышали, собрались меня судить. Тот же день мундир, дескать, замарал, пусть в отставку подает. Явились и защитники. Выстрел все же, говорят, он выдержал. Да, но побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения. А как бы побоялся выстрелов, возражают защитники, так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощения просить. А он в лес его еще заряженный бросил. Нет, тут что-то другое вышло, оригинальное. Слушаю я, весело мне на них глядя. Любезнейшие мои, говорю я, друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтоб я в отставку подал, потому что это я уже и сделал. Я уже подал, сегодня же в канцелярии утром. И когда получу отставку, тогда тотчас же в монастырь пойду. Для того и в отставку подаю. Как только я это сказал, расхохотались все до единого. Да ты б с самого начала уведомил. Ну, теперь все и объясняется. Монаха судить нельзя, смеются. Не унимаются, да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются, весело. Полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители. И потом, весь-то этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят. «Ах ты, монах!» — говорят. И всякий-то мне ласковое слово скажет. Отговаривать начали, жалеть даже. «Что ты над собой делаешь?» «Нет, — говорят, — он у нас храбрый. Он выстрел выдержал и из своего пистолета выстрелить мог, а это ему сон накануне приснился, чтобы он в монахи пошел. Вот он отчего». Точно то же почти произошло и в городском обществе. Прежде особенно-то и не примечали меня, а только принимали с радушием. А теперь вдруг все наперерыв узнали и стали звать к себе. Сами смеются надо мной, а меня же любят. Замечу тут, что хотя о поединке нашем все вслух тогда говорили, но начальство это дело закрыло. Ибо противник мой был генералу нашему близким родственником, а так как дело обошлось без крови, а как бы в шутку, да и я, наконец, в отставку подал, то и повернули действительно в шутку. И стал я тогда вслух и безбоязненно говорить, несмотря на их смех, потому что все же был смех не злобный, а добрый. Происходили же все эти разговоры больше по вечерам в дамском обществе. Женщины больше тогда полюбили меня слушать, и мужчин заставляли. «Да как же это можно, чтоб я за всех виноват был?» — смеется мне всякий в глаза. «Ну разве я могу быть за вас, например, виноват?» «Да где, — отвечаю им, — вам это и познать, когда весь мир давно уже на другую дорогу вышел, и когда сущую ложь за правду считаем, да и от других такой же лжи требуем. Вот я раз в жизни взял, да и поступил искренно. И что же? Стал для всех вас точно юродивый. Хоть и полюбили меня, а все же надо мной, говорю, смеетесь?» «Да как вас такого не любить?» смеется мне вслух хозяйка, а собрание у ней было многолюдное. Вдруг смотрю, подымается из среды дам та самая молодая особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую столь недавно еще в невесты себе прочил. а я и не заметил, как она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне, протянула руку. «Позвольте мне, — говорит, — изъяснить вам, что я первая не смеюсь над вами, а, напротив, со слезами благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний поступок ваш». Подошел тут и муж ее, а затем вдруг и все ко мне потянулись, чуть меня не целуют. Радостно мне так стало, но пуще всех заметил я вдруг тогда одного господина, человека уже пожилого, тоже ко мне подходившего, которого я хотя прежде и знал по имени, но никогда с ним знаком не был и до сего вечера даже и слова с ним не сказал.